крылатые звуки толпятся. С любимой мечтою не хочется сердцу расстаться, но цвет вдохновения печален средь будничных терний. Былое стремление далеко, как выстрел вечерний, но память былого все крадется в сердце тревожно. О, если б без слова сказаться душой было можно!